Я. Если ты начал рамсить, будь любезен грести. Твой стайл нудный пассив, ноги уноси. Я видел немерено типа крутых МС. Ты лепишь гэнгсты из себя, но тебя мама ждет дома к шести. Сын, лучше сперва подрасти, хотя навряд ли возраст такому, как ты, прибавит мудрости. Упаси тебя Бог, попался мне на улице, ведь все, что ты сможешь произнести. Пусть я не так мастит, как другие МС, но любому охуевшему в 5 сек вынесу мозги. И лучше в текстах не трогать членов моей семьи. Есть масса упасть и не подняться с земли. Меня списывали со счетов, удаляясь списков живых. Я был на нулях, теперь гонораром липнут нули. И пусть ты не обладай ударом Мухаммеда Али, зато мне близок его дух, веры и борьбы. Может, я старомоден и мне впору нафталин. Предпочитаю для свежей петли и старый винил. Кого-то прет new school и южный стиль. Меня сводит с ума премьер, а меня насир. Кого-то прут бутики и модный прикид. Меня прет новый мотив и круто замученный бит. Поверх заученный стих, если смогу не забыть. Если забуду, будь уверен, есть кому подхватить. Не стал богачом, зато всегда есть почитать о чем. Не стал святым, но и не превратился в черти чем. Знаю, чё почем в этой мутной игре. Ростов-на-Дону, Москва, на Москве-реке. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве-реке, Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве-реке, Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Странно, но я доволен тем, что есть. Я топчу свою поляну, на весах имею вес. И наш замес нормально набирает обороты. Меня это прет, если честно, как никого тут. Я работал экскурсоводом, водил толпы народу темными тропами по дворам города. Теперь я вот он, в твоей стереосистеме подразделение ЗМ. Отдел секретных сообщений, выше, чем антенны, ниже, чем облака. Эти темы пишет ночами Москва-река. И помогает пацанчик, ее правая рука. Они вместе курят планчики, путают берега. Потом качают города, от Калининграда до Камчатки и обратно. Значит, так надо, благодаря болванкам и проводам. Вся страна в курсе этих странных центровых раскладов. Новые партии стафа для ценителей культуры. Нам не нужны контейнеры, цистерны, фуры. Навалом аппаратуры и в рекордно короткие сроки. Эти строки залетают в ваши системные блоки. На Дальнем Востоке, в Сибири или в Средней Азии, на Северном полюсе или на Кавказе. Мы, по-моему, говорили, что мы на связи, а вы по-прежнему доверяете Гуфу и Басти. На студии в Газе, как на военной базе, я в мясе. Московский ганджубасик опасен. Вася по классике заваривает в тазике что-то китайское. Нас по-разному, но колбасит на праздник или в будни. Пойми, мы тут не одни, нам не впадло будет дойти до студии. Он пьет чай, я дую, нам есть что обсудить. Мы беседуем, рифмуем и ставим это людям. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве-реке, Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве-реке, Ростов-на-Дону, и я на своем берегу.